Босому медведю сейчас бы чарочку вина. Эля или Яля, местной 75-градусной водки. Но за эти чудодейственные напитки просят денег. А их-то, видишь ты, как раз и нет. За ними как раз и заявился босой медведь в гости к Сварогу. Троица застыла посреди комнаты, ошарашенно озираясь. «И где его вещи?» — прорычал монах. «Естественно, они надеялись обнаружить в номере постояльца походную сумку, набитую одеждой и всяческими бытовыми мелочами, а на дне сумки должен был, просто обязан был, лежать толстенький кошель. Не станет провинциал таскать все свои сбережения по страшному столичному городу, в котором проживает столько всякого разбойного народа. А тут тебе ни сумки, ни кошеля, ни одежды. Лишь на столе лежит какая-то непонятная черная фигня. Ну разве это добыча? Поэтому не к столу, они кинулись к кровати, откинули матрас, переворошили простыни, прощупали подушку и, ясное дело, ничего не нашли. Однако надежды их еще не иссякли. Обыск комнаты много времени не занял. Шкаф, ящик для обуви, пыльное царство под кроватью, везде пусто. Прогулка гостей по небольшой комнате доставила немало хлопот Сварогу. Ему пришлось уворачиваться от них, проявляя чудеса ловкости и изворотливости. Повертелся он, что твой акробат на арене, но задеть себя не дал. И только после того, как стала очевидным тщетность дальнейших поисков, троица вернулась к столу. «Он что, даже смены белья с собой не прихватил?» — с едва сдерживаемой злобой процедил босой медведь. Он сжимал кулаки до белых костяшек. Ему явно не терпелось на ком-то выместить горечь, постигшей их шайку неудач. «Не нравится мне это», — сказал монах, испуганно оглянувшись на дверь. «А вдруг это ловушка каскада? Бежим отсюда!» «Погоди», — остановил его предводитель маленького преступного сообщества. Босой медведь взял в руки шаур, передернул плечами, повертел незнакомую вещицу и так, и сяк, потряс, поднес ближе к глазам и вернул на стол. Его лицо исказило страдальческая гримаса. Бедолага и бедолага, думать ему явно не моглось. И пальцы, учинив сговор с головой, тоже не повиновались. Дрожали, словно внутри них бегали мурашки. «Штука больно призанятная», — выдавил он не без труда. «Гляньте-ка, охламоны! Может, и не зря мы сюда прогулялись. Ох, боже, как голова болит!» Теперь настала очередь вертеть, разглядывать шаур и двум другим преступничкам. «Игрушка», — уверенно сказала Щепка, — «вроде пистолет, но нет ни разрядника, ни батареи. Игрушка». «Иным, нечеловечьим умыслом отдает та вещь, я чую», — убежденно зашипел бывший служитель культа по прозвищу Монах. «Колдовство! Как есть оно, колдовство! Ты, Щепка, вглядись внимательней. Каждая деталька сделана с тщательностью. Даже про нашлепки рубчатые на рукояти не забыли. Работа тонкая. Кто ж такие дорогие игрушки делать станет? Да и не знаю я мастеров, кто бы смог изготовить подобное». Босой медведь поморщился. Видимо, нелегко болезному в таком состоянии выслушивать пламенные проповеди монаха. «Если колдовство, так и надо поступить с этим свинопасом, как с колдуном», — хмуро бросил он. «Сообщить в каскад, пусть там суетятся, это по их части». Ну вот что любопытно. Криминальное братье стояло посреди комнаты, куда проникло самым незаконным образом, и беседовало, можно сказать, на отвлеченные темы. Наводит, так сказать, на размышления. Вели бы они себя так, когда бы боялись быть обнаруженными трактирной обслугой или внезапно вернувшимся постояльцем? Вряд ли. Значит, не должен постоялец вернуться внезапно. Значит, предупредят о его приходе. Да, трактирчик-то с душком. Впрочем, Сварог подменять собою полицию и выводить на чистую воду всех преступников этого квартала не собирался. Другие у него сегодня цели. «Вчера, — говорят, — в полдень на речной площади, был узнан по приметам и пойман сам Аргес-перевертыш. — сказала, подергав себя замочку уха, щепка. — А он, как известно, первый сподвижник Ротера. — И что? — с недоумением спросил босой медведь. — А то, что однажды называли мне верные люди приметы этого Ротеру. Рост он примерно с монаха, волосом лысоват, особый знак — родимое пятно в форме четверть месяца под левым ухом. Примет это подходит нашему постояльцу. Раз слуга объявился в столице, почему бы не объявиться его господину? Ай-яй-яй, подумал Сварог. Кто бы мог подумать, что личина, которую я срисовал с невзрачного типчика в кабаке, принадлежит столь известному господину?